ярости и воздвигну в царстве твою деву, причерпни и глаголи внесли о гостях наших. Святая же Екатерина отвеща, я же восхощивший отрясти мрак прелести от душевных тиачей, уразумевший богов твоих худость и познающий истинного Бога, его же имя точью глаголовое, или крест изображенного воздусе, проголяет богов твоих и погубляет, аще повеливший юлю тебе истину, поющий Богу, аллилуйя.